Найденыш из Нюрнберга. Имя Каспара Хаузера, 20-летнего молодого человека, убитого неизвестным в небольшом немецком городке Ансбахе, стоит первым в списке людей Европы с неразгаданными судьбами. Интерес к его персоне обусловлен выдвинутой в XIX веке версией, что Хаузер был отпрыском одного из влиятельнейших семейств юга Германии. По другой версии, он был хитрым обманщиком, шарлатаном, выдававшим себя за брошенного ребенка богатых родителей. В мае 1828 года к воротам баварского города Нюрнберга подошел странного вида подросток, 16-17 лет, худой, босой, бедно одетый, едва передвигавший ногами. Но его лицо казалось миловидным, и можно было предположить, что он выходец из благородного семейства. В руке у него было письмо на имя одного из офицеров, стоявшего в городке полка, капитана фон Весинга. Письмо с пометкой «С баварской границы» было написано от имени бедного паденщика, обремененного большой семьей, к которому якобы 7 октября 1812 года был подкинут мальчик, и которого он воспитал втайне от окружающих. К письму была приложена записка матери Хаузера, в которой было сказано, что она бедная девушка, мальчик родился 30 апреля 1812 года, имя его Каспар, а его отец, служивший в кавалерии, умер. Мальчика привели на рыночную площадь, но никто не признал в нем близкого или знакомого человека. Подростка отправили в полицию, его обыскали, и в кармане обнаружили носовой платок с вышитыми на нем инициалами КХ. Полицейским бросилась в глаза его странная осанка. Он держался очень прямо и, когда садился, почти не сгибал спину. Он не знал никакой пищи, кроме хлеба и воды. Мальчика поселили в помещении при тюрьме, и опеку над ним взял опытный надзиратель Андреас Гильтель. По его сведениям, Каспар Хаузер был сущим ребенком, которого предстояло научить говорить и познавать окружающий мир. Гильтель приложил немало усилий, чтобы подросток постепенно освоился в незнакомой обстановке. У него нормализовалась речь, но он ничего не мог толком рассказать о детстве. Только твердил о своем заключении в замке. Рисовал какой-то герб. Каспара показали врачу Нюрнбергского суда доктору Прою. Специалист должен был определить состояние ребенка, не лжет ли он. Доктор Прой внимательно наблюдал за Хаузером, задавая вопросы. Поговорив с ним, доктор сделал вывод, что никакой симуляции нет. Подросток явно был лишен человеческого обхождения. Он также обратил внимание на прямую осанку Хаузера и сделал вывод, что его могли много лет держать в заключении, может быть, в клетке. Интерес к Каспару Хаузеру проявил местный учитель Георг Даумер. Ему разрешили взять ребенка на воспитание. Возможно, история с найденышем вскоре забылась бы, но 17 октября 1829 года на него напал какой-то человек, ударил чем-то тяжелым по голове и убежал. Каспара вылечили, нападавшего не нашли, и к расследованию подключился адвокат Пауль фон Фейербах. Он стал изучать дела о рождении детей в известных семьях и пришел к выводу, что Каспар Хаузер мог быть сыном великого герцога Баденского, Карла, и его первой жены Стефании де Богарне, которая была племянницей первого мужа Жозефины де Богарне, французской императрицы, первой женой Наполеона. Наполеон официально удочерил Стефанию и пожаловал ей титул принцессы Франции. По заключении Фейербаха, настоящий наследник был похищен. Его заменили болезненным ребенком, который вскоре умер, а настоящего заточили в подземелье, откуда его выпустили в надежде, что никто никогда не узнает его тайны. Все это могла организовать одна из женщин баденского семейства герцога, которая желала сделать наследником своего сына. Эта путанная версия не получила дальнейшего развития. Адвокат Фейербах неожиданно скончался от непонятной болезни. Воспитанием Каспара Хаузера занялся появившийся в Нюрнберге некий англичанин, граф Филипп Генри Стэнхоуп. Но он продержал юношу у себя совсем недолго. Затем отправил его в Ансбах и заявил, что Хаузер – самозванец и лгун. У полиции появилось подозрение, что наоборот, английский граф был самозванцем, который пытался что-то выяснить у Хаузера. Никаких новых разоблачений произвести не удалось. 14 декабря 1833 года Каспар Хаузер отправился на встречу с каким-то человеком. Обратно он не вернулся. Как стало известно позднее, его ударили ножом в грудь. Через 3 дня Хаузер умер. Никакие позднейшие расследования, даже проводившиеся в начале 21 века, не дали однозначного ответа на вопрос, был Хаузер наследным принцем или нет.